Глава 20. В больнице он представился супругом Сон Ухён. Никто даже не проверил его имя и кто он такой. Для персонала он был лишь мужем пострадавшей. Все остальное не имело значения. Посыпались вопросы, как именно жена получила травму. Он почувствовал, что персонал с подозрением смотрит на него после рассказа. Он описал все, как было. Когда он зашел домой, жена истекала кровью, видимо, ударившись обо что-то головой. Похоже, в его отсутствие в их квартиру кто-то проник. Когда мужчина добавил, что является ее супругом, в глазах сотрудников больницы сразу появилось подозрение. Нет, они не сомневались, что он муж, но явно считали именно его виноватым в нанесении увечья пострадавшей. Он выпалил, что сейчас же заявит в полицию. Он собирался это сделать еще в машине скорой помощи. Но, сидя рядом с женой, лежавшей без сознания, он позабыл обо всем. Никому не было дела до его объяснений. В тот самый момент, когда он уже собрался набрать номер полиции, жена вдруг пришла в себя. К счастью, состоянию Сон ничего не угрожало. Падая, она сильно расшибла голову об угол журнального столика, поэтому и было так много крови. Но жизненно важные органы не пострадали. Он сразу спросил, что с ней случилось. Она все объяснила простым падением. Поэтому муж передумал звонить в полицию. Еще чуть-чуть, и он бы все усложнил своим заявлением о преступнике, проникшем к ним домой и напавшем на жену. Стоит полиции получить подобный звонок, как они сразу заводят дело, даже если им позже сообщить, что это была лишь потеря сознания. Одежда жены вся испачкалась в крови, поэтому он поехал домой, чтобы привезти ей необходимые вещи. Его охватило такое чувство, будто всего за несколько часов он попал из рая в ад. Перед входной дверью мужчина на секунду замешкался, почувствовав, как его охватил страх. Стоит ему войти, перед глазами предстанет лужа крови. Взявшись за ручку двери, он снова испытал потрясение, как в тот момент, когда увидел Сон, лежавшую на полу без чувств. В гостиной по-прежнему горел свет. Засохшая лужа крови безобразно испачкала пол, бросаясь в глаза под ярким светом ламп. Он сильно зажмурился. Ему не хотелось переживать все заново, все, что он чувствовал несколько часов назад. Несмотря на усталость после длинного рабочего дня, мужчина быстро принялся за дело. Переборов себя, в первую очередь он решил убрать лужу крови, от вида которой становилось не по себе. Он пошел за тряпкой на кухню. Муж вернулся в гостиную и, сев на корточки, стал с усилием оттирать с пола кровь. В этот момент он обнаружил на полу телефон жены. Похоже, она уронила его, когда падала. Мужчина сразу представил себе, как это произошло. Она была одна и упала так, что разбила себе голову. Почему же, когда Сон падала, она не выставила руки в стороны? И как можно было так сильно ушибиться? Пол, что ли, скользкий? Если это так, то надо принять меры предосторожности на будущее. Дрожащими руками муж вытирал подтеки на полу, а, дойдя до телефона, положил его на журнальный столик. Вдруг его взгляд остановился. На журнальном столике стояла любимая кофейная чашка его жены. Он отодвинул ее подальше от края и снова взялся за тряпку. Но тут внезапно остановился. Мужчина поднял голову и снова внимательно посмотрел на чашку перед собой. Что-то было не так. Он снова опустил голову и посмотрел на тряпку в руках. Она была полностью пропитана красно-бурой кровью. В этот момент муж понял, что не так, бросил тряпку под ноги, поднялся и направился на кухню. На руках виднелись следы крови. Но, зайдя в кухню, он совершенно не думал о том, чтобы смыть их. Его взгляд был прикован к такой же кофейной чашке, стоявшей в раковине. Он заметил ее еще тогда, когда доставал тряпку. На этой чашке остались следы губной помады. Мужчина повернулся и снова посмотрел на чашку на журнальном столике. На ней не было никаких следов, а кофе практически не притронулись. В раковине же чашка стояла пустая. Присмотревшись внимательно, он заметил блеск коричневой жидкости, оставшейся на ободке ситечка в раковине. Значит, этот кофе вылили. Жена не собиралась никуда выходить из дома. Да и обычно она не красит губы. Но след на чашке весьма яркий. Он бросился осматривать все комнаты. Никого не было. Если после преступления кто-то и прятался в квартире, то пока он отвозил жену в больницу, этот человек уже сбежал. Вдруг в глаза бросился почти пустой шкаф для обуви. В нем была лишь одна пара тапочек, если не считать его ботинки, которые он забросил туда, заходя в квартиру. Чаще всего в этом шкафу царил беспорядок. И даже когда там было относительно прибрано, то всегда стояло 3-4 пары обуви. Но сегодня сон, похоже, навела там идеальный порядок. «Дорогой, не пиши никаких заявлений в полицию, не надо. Глупо и стыдно получится. Я сама поскользнулась и упала, когда шла из туалета. Вдруг закружилась голова. Видимо, при падении ударилась головой и потеряла сознание». Это были слова сон, схвативший его за руку в больнице, когда он уже собирался звонить в полицию. Выходит, она солгала. В это самое время в квартире раздался громкий звук, заставив его вздрогнуть. Это вибрировал телефон жены. Подойдя к журнальному столику, он увидел на экране неизвестный номер. Внизу экрана появилось сообщение, которое жена ранее отправила на этот номер. «Онни, все нормально?» «Онни» — форма обращения между женщинами при разговоре младшей со старшей. Дословно означает «старшая сестра». Сообщение было отправлено 3 дня назад, 10 марта. По телу пробежали мурашки. Тот самый день, когда жена обманула его, сказав, что одна выходила на улицу, чтобы немного проветриться. Значит, интуиция его не подвела, и жена с кем-то встречалась. Уже было далеко за час ночи. «Кто звонит в такое время? Может, тот, кто недавно побывал в нашей квартире и сбежал?» В сообщении жена обращалась к собеседнице «Онни». Не надо забывать про следы помады на чашке. Мужчина с легким волнением взял в руки телефон и хрипло ответил. «Алло». По ту сторону трубки молчали. «Алло, говорите». «Это номер Сон Ухён?» Из трубки послышался резкий женский голос. Сон Ухён, так звали его жену до студенческих времен, до того, как она сменила имя. Сон говорила, что не осталось никого, кто бы знал ее под старым именем. Как-то раз он спросил, зачем она поменяла его. И жена ответила, что оно слишком похоже на мужское. «Верно. А вы кто?» «С кем я говорю?» «Следы помады на чашке. Значит, в квартире побывала женщина. А жена не сказала об этом. Между ней и гостьей точно что-то произошло. Может, это и есть та женщина?» «Я муж Сон-Усон, точнее, Сон-Ухён. Можете позвать к телефону Сон Ухён? Это очень срочно». «В такое время? По какому вопросу?» «Мне надо срочно спросить у нее кое-что». Голос был немолодой, но собеседница вела себя как глупый подросток. Звонить в такое время — все равно, что забыть обо всех правилах приличия. Голос женщины становился нетерпеливым и возбужденным. «Жена сейчас никак не может подойти к телефону. Если вы скажете, в чем дело, я ей передам», — сказал он, еле сдерживаясь. Но женщина продолжала настаивать. «Нет, мне надо лично ей это сказать. Передайте трубку сейчас же». «Какая хамка! Мужчина снова взглянул в раковину. «Вы встречались с моей женой 10 числа?» «И что? Зачем вы встречались и о чем говорили?» Мужчину всего трясло. Жена обманула его, но кто-то вдобавок к этому пытался причинить ей вред. Хоть в раковине стояла всего одна чашка, эта женщина могла привести с собой мужчину, который покалечил сон. Тот мог ничего и не пить. В телефоне повисла пауза. «Алло, Сон Ухён недавно помогла мне, но мне стали известны новые факты, поэтому надо еще кое-что у нее уточнить». «О чем вы?» Снова повисла тишина. Мужчина только сильнее убедился, что собеседнице что-то известно. Если бы именно эта женщина побывала у них дома, разве она бы стала звонить после того, как нанесла Сон такие травмы? Он покачал головой. В этот момент собеседница вздохнула с раздражением и произнесла нечто странное. «Моя сестра, 4 человека, банда». «Что?» «Передайте эти слова своей жене, она поймет». Видимо, она не знает, что на Сон напали. Кажется, эта женщина не преступница. Но она точно знает о моей жене такое, что неизвестно мне. После раздумий мужчина произнес: «Сон, то есть моя жена, сейчас в больнице, поэтому трубку взял я, так что встретиться с ней сейчас невозможно». «В больнице?» «Кто-то пытался навредить ей. Откуда мне знать, что это не вы?» В телефоне снова повисла пауза. Кажется, женщина опешила от этих слов. Голос, который еще недавно был настойчивым, стал спокойнее. После паузы женщина произнесла удивительную фразу: «У меня есть фотография вашей жены». «Фотография? Что за фотография? О чем вы?» Эти слова «У меня есть фотография вашей жены» заставили все его тело сжаться изнутри. «Фотография со школьных времен, и мне нужна помощь, Сон Ухён, поэтому я и позвонила ей. Я...» Женщина сделала паузу и вновь заговорила. «Может, мы встретимся и поговорим?» Услышав в голосе мольбу, он даже немного оторопел и произнес: «У вас есть догадки, кто мог так поступить с моей женой?» На этот раз собеседница без замедления ответила: «Возможно, ответ кроется как раз в этой фотографии. Вы взглянете на нее и, может, узнаете кого-нибудь. Давайте увидимся, я вам все объясню. По телефону всего не расскажешь». У мужчины появились опасения. Не попадется ли он на крючок, специально закинутый этой женщиной? Но сейчас он не мог положиться даже на свою жену. К тому же ему хотелось выяснить правду о ней. Мужчина поднес телефон поближе и ответил почти шепотом: «Хорошо». Женщина легко нашла адрес, который он сообщил. Время уже перевалило за 3 часа ночи, но незнакомку, видимо, это не беспокоило. Он специально позвал ее к себе домой. Если во время разговора мужчина почувствует что-то странное или поймет, что перед ним преступник, то сразу же схватит ее и заставит во всем признаться. В их жилом комплексе особый упор делался на безопасность. Всю ночь дежурили охранники, и повсюду были установлены камеры видеонаблюдения. В такой час другого подходящего места точно не найти, да и времени на поиски нет. Поэтому его квартира была идеальным местом для такой встречи. В квартиру вошла женщина, весьма хрупкого телосложения. Свободного кроя куртка свисала с плеч. Маленькая сумочка болталась на руке. Мужчина выдохнул. Перед ним явно стоял не преступник, а наивная девушка, выглядевшая как безобидный ребенок. Но не это главное. Важнее всего получить новую информацию о своей жене и преступнике. Женщина представилась как Ким Ёнён. «Извините, что заставил вас прийти в такой поздний час ко мне домой. Я собираю вещи жене в больницу. Никакое другое место в голову не пришло». «Нет, все в порядке». Ким Юньон осторожно зашла и остановилась посреди гостиной, в которой был беспорядок. Журнальный столик у дивана стоял криво, а на полу до сих пор остались кровавые разводы. Мужчина подбежал, выровнял столик и сказал: «Здесь жена ударилась головой и потеряла много крови. Во время уборки я совсем позабыл обо всем и не поставил вещи на место». «Ясно». Женщина вела себя достаточно скованно. Мужчина краем глаза оглядел гостью. Она совсем не походила на преступника. Она аккуратно села на диван, и он направился на кухню. Оттуда мужчина предложил ей напитки: ромашковый чай, зеленый чай, кофе, воду или молоко. Женщина попросила кофе. Фотография. Фото. Внутри уже все горело от нетерпения. Он хотел как можно скорее принести ей напиток и увидеть злополучный снимок. «Здесь на углу остался след крови», — заметила женщина. Успокоившись, мужчина взял кофе из шкафа и в этот момент почувствовал нечто странное, но никак не мог понять, в чем дело. Думая об этом, он поставил воду греться и достал сахар. Вода вскипела. Тут он понял. Голос женщины был совершенно невозмутим, когда она говорила про следы крови. Но, подумав, он не посчитал это странным. Ведь есть же люди, которые совершенно не боятся крови и в целом всегда остаются хладнокровными. Мужчина налил закипевшую воду в чашку. Кофе и сахар начали быстро растворяться. По комнате разнесся сладкий кофейный аромат. Это последнее, что он помнил.